Он оставил на себе широкий пояс, на котором сверкал топор с двойным лезвием, и, взяв большой меч, стремительно бросился вперед через пролом в стене. Подобно работнику, который, обрубая ветви ивы, старается сбить их как можно больше, чтобы лучше заработать, он двигался вперед, уничтожая вокруг себя карфагенян. Тех, которые пытались схватить его сбоку, он опрокидывал ударами рукояти, когда на него нападали спереди, он закалывал нападавших. Обращавшихся в бегство рассекал надвое. Два человека сразу вскочили ему на спину, он одним прыжком отступил к воротам и раздавил их. Меч его то опускался, то поднимался и, наконец, раскололся об угол стены. Тогда он схватил свой тяжелый топор и стал потрошить карфагенян, как стадо овец. Они все дальше отступали от него, а он подошел ко второй ограде у подножия Акрополя. Предметы, которые солдаты бросали сверху, загромождали ступени и поднимались выше стен. Мато, очутившись среди развалин, обернулся, чтобы призвать своих соратников. Он увидел, что перья их шлемов развиваются в разных местах над толпой. Потом они опустились, и это значило, что солдаты его в опасности. Он бросился к ним. Широкий венец красных перьев сплотился, и они вскоре пробрались к Мато и окружили его. Из боковых улиц стекалась огромная толпа. Она схватила его, подняла и увлекла за собой за стену, туда, где насыпь была высокая. Мато громким голосом отдал приказ. Все щиты опустились на шлемы. Он вскочил на них, чтобы уцепиться за что-нибудь и войти в Карфаген. Продолжая размахивать страшным топором, он бегал по щитам, похожим на бронзовые волны, как морской бог, несущийся по водам. В это время человек в белой одежде ходил по краю вала, невозмутимый и равнодушный к окружавшей его смерти. Иногда он приставлял к глазам правую руку, точно искал кого-то. Мато прошел мимо него внизу. Тогда взор карфагенянина вдруг вспыхнул, и безжизненное лицо исказилось. Подняв тощие руки, он стал громко кричать ему вслед ругательства. Слов его не было слышно, но в сердце Мато проник такой жестокий и бешеный взгляд, что он зарычал. Он бросил в кричащего длинный топор. Солдаты накинулись на Шагабарима. Мато, не видя его более, упал навзничь, обессиленный. Вблизи раздался страшный скрежет, к которому примешивалось ритмическое пение глухих голосов. То был скрежет огромной стенобитной машины, окруженной толпой солдат. Они тащили ее обеими руками, тянули веревками и толкали плечом, потому что откос, поднимавшийся с равнины на насыпь, хотя и очень отлогий, затруднял передвижение машин такого необычайного веса. Но машина стояла все же на восьми колесах, обшитых железом, и продвигалась вперед с самого утра, медленно, подобно горе, поднимающейся на другую гору. Потом снизу из нее выступил огромный таран. Двери упали, и в глубине показались, подобно железным колоннам, солдаты в панцирях. Видно было, как они карабкались вверх и спускались вниз по двум лестницам, проходящим через все этажи. Некоторые поджидали, пока ключи дверей коснутся стены, и тогда бросались вперед, посредине верхней площадки кружились мотки метательных машин и опускалось дышло катапульты. Гамилькар в это время стоял на крыше Мелькарта. По его расчетам, таран должен был направиться прямо к храму и стать против того места, которое наименее уязвимо, и поэтому именно не охранялось стражей. Давно уже его рабы приносили на сторожевой путь козьи меха. Здесь они воздвигали из глины две поперечные перегородки, образовавшие своего рода бассейн. Вода протекала на насыпь, и странным казалось, что Гамилькара это не беспокоило. Когда машина была уже в шагах в 30 от него, он приказал положить доски поверх улиц между домами. От цистерн до вала. Солдаты стали ходить по доскам гуськом, передавая из рук в руки шлемы и амфоры с водой, которые они неустанно опорожняли. Карфагеняне возмущались такой тратой воды. Таран разрушал стену, но вдруг из раздвинувшихся камней хлынула вода. Тогда высокая бронзовая громада в 9 этажей, заключавшая в себе более 3000 солдат, начала медленно накреняться, как корабль. Оказалось, что вода, проникая вглубь насыпи, размыла путь, колеса стали увязать. В первом этаже показалось из-за кожаной занавеси лицо Спендия. Он дул изо всех сил в трубу из слоновой кости. Огромное сооружение, судорожно поднявшись, подвинулось еще шагов на 10, но почва все более размягчалась, грязь залепила оси колес, и машина остановилась, страшно накреняясь на бок. Катапульта скатилась на край площадки, и под тяжестью своего дышла упала, разрушая под собою все нижние этажи. Солдаты, стоявшие у дверей, летели в пропасть или же цеплялись за концы длинных балок и увеличивали своей тяжестью наклон машины, которая распадалась на куски, треща по всем скрепам. Другие варвары бросились им на помощь. Они столпились плотной массой. Карфагеняне спустились с вала и, нападая сзади, беспрепятственно убивали их. Но в это время примчались колесницы, снабженные косами. Они неслись, оцепляя толпу. Карфагеняне снова поднялись на стену. Спустилась ночь, и варвары постепенно отошли. На равнине от голубоватого залива до Белой лагуны кишела темная масса людей, и озеро, куда стекала кровь, расстилалось вдали, как огромный багровый пруд. Насыпь была так завалена трупами, что казалась сложенной из человеческих тел. Посредине возвышалась стенобитная машина, полная доспехов, и время от времени огромные обломки ее отпадали, точно камни обрушивающейся пирамиды. На стенах видны были широкие подтеки свинца. Местами горели разрушенные деревянные башни, и дома казались развалинами огромного амфитеатра. Поднимались тяжелые клубы дыма, унося искры, угасавшие в темном небе. Карфагеняне, томимые жаждой, бросились к цистернам. Они выломали двери. В глубине оказалась только мутная лужа. Что было делать? Варваров оставались несметные полчища, и, отдохнув, они захотят возобновить осаду. Во всех частях города, на углах улиц, народ совещался всю ночь. Одни говорили, что нужно услать женщин, больных и стариков, другие предлагали покинуть город и обосноваться где-нибудь вдали, в колонии. Но не доставало кораблей, и до самого восхода солнца ничего не было решено. На следующий день не сражались, так как все были разбиты усталостью. Спавшие, похоже, были на трупы. Карфагеняне, размышляя о причинах своих несчастий, вспомнили, что не послали в Финикию ежегодные дары Мелькарту Тирийскому, и пришли в ужас. Боги, возмущенные республикой, будут длить свою месть. На богов смотрели, как на жестоких господ, которых можно умиротворить мольбами или же подкупить подарками. Все были беспомощны перед Молохом Всепожирателем. Жизнь и самое тело людей принадлежали ему, поэтому для спасения жизни карфагеняне обычно жертвовали частицей тела, чтобы укротить его гнев. Детям обжигали зажженными прядями шерсти лоб или затылок. Этот способ умиротворения Ваала приносил жрецам много денег, и они всегда убеждали прибегать к нему как к более легкому и мягкому. На этот раз, однако, дело шло о самой республике. Всякая польза должна была искупаться какой-нибудь потерей, и все расчеты строились на нуждах более слабого и требовательности более сильного. Не могло быть поэтому такой муки, которую нельзя было бы претерпеть ради Молоха, так как его услаждали самые страшные мучения, а карфагеняне теперь всецело зависели от его воли. Необходимо было его удовлетворить. Примеры показывали, что этим способом можно отвратить напасти. Верили также, что сожжение жертв очистит Карфаген. Жестокость толпы была заранее распылена. К тому же выбор должен был пасть исключительно на знатные семьи. Члены совета собрались на совещание, которое было очень продолжительным. Ганнон тоже явился на него. Сидеть он уже не мог и остался лежать на носилках у двери, полузакрытой бахромой длинных занавесок. И когда жрец Молоха спросил всех, согласны ли они принести в жертву своих детей, голос Ганнона раздался в тени, как рычание духа в глубине пещеры. Он выразил сожаление, что у него самого нет детей, чтобы отдать их на заклание, и пристально посмотрел при этих словах на Гамилькара, сидевшего против него в другом конце зала. Суффета так смутил его взгляд, что он опустил глаза. Все одобрили Ганнона, кивая каждый по очереди головой в знак согласия. Следуя ритуалу, Суффет должен был ответить верховному жрецу: «Да будет так».